и летчик сразу понравились друг другу. Я почувствовал себя с ним легко и свободно, вспоминая Таусенд. Он был такой простой, такой человечный, время от времени запинался, словно не вполне уверенный в своих словах. И я испытывал к нему безотчетную симпатию. Мне хотелось, чтобы он говорил увереннее, без остановки, ведь я и сам знаю, каково быть заикой. Брак Таусенда был скороспелым, как многие военные свадьбы. Он женился на прекрасной Розмари Поул, и она родила ему сына. А вскоре бравый 26-летний летчик угодил на 3 месяца в госпиталь с нервным расстройством, вызванным усталостью и страхом смерти. Со временем он поправился, но былой безрассудной смелости в нем уже не осталось. Я чувствовал всем своим естеством, что мне уже не быть таким летчиком, как прежде, писал он. Я слишком далеко скатился вниз, по склону, чтобы попытаться вновь вскарабкаться на вершину. Меня мучили кошмары, в которых я вновь и вновь падал вниз, погибал ужасной смертью. Я не сомневался, что мне суждено умереть. А ведь в героические дни сражений 1940 года я был абсолютно уверен, что выживу. Теперь же, чем больше я делал боевых вылетов, тем сильнее охватывал меня страх. Сильный, неотвязный, унизительный. Каждый раз, покидая аэродром, я был уверен, что живым не вернусь. Король проникся к Таусенду почти отеческой симпатией. Молодой конюший был единственным из придворных, кто мог успокоить Георга, когда того охватывал очередной приступ неукротимой ярости. Первоначально предполагалось, что полковник прослужит во дворце всего 3 месяца, но временное назначение продлилось почти 10 лет. Таусенд был ближе к королевской семье, чем любой другой из придворных. Его пример — красноречивое свидетельство того, что происходит с человеком, подлетевшим слишком близко к солнцу. Опытные придворные, вроде Джока Колвилла, отлично знали, насколько опасна подобная игра, а потому старались сохранить дистанцию между собой и королевским семейством. Идеалом в этом смысле был королевский шталмейстер Джои Лей, аристократ до мозга костей. Вот кто в доскональности знал, что допустимо в общении с особами королевской крови, а что нет. Лей мог шутить с королем, посмеиваться над ним, давать королю советы в трудной ситуации. Например, когда Георг на охоте случайно зацепил дробью загонщика. Однако любые личные отношения исключались. Питер Таусенд принадлежал к иной социальной прослойке, чем прочие придворные. Он происходил из среднего класса, на котором, собственно, и держалась вся империя. Отец Таусенда был колониальным чиновником в Бирме. Питер окончил частную школу Хейли-Берри, где 15-летним мальчиком впервые увидел заику герцога Йоркского, открывавшего новую школьную столовую. Таусенд был легко раним, наивен, чувствителен и глубоко религиозен, одним словом, прирожденный идеалист и мечтатель. Его по праву называли писаным красавцем. Каштановые, вьющиеся волосы, ярко-синие глаза, тонкие черты лица, стройная фигура. Относились к летчику во дворце очень по-разному. Помощник личного секретаря Его Величества, сэр Эдвард Форд, например, называл Таусенда своим близким другом. Зато аристократические приятели принцессы Маргарет считали его занудой и говорили: «Напыщенный дурак, все время болтает о всякой мистической ерунде». Или еще одно высказывание: «Скучный святоша, все время цитирующий Библию». Многие ревновали Таусенда к принцессе, завидовали его близости к королевской семье. «Он влюбился в королевское семейство», — сказал один из придворных. А это недопустимая ошибка. Король и королева превратили его в нечто вроде комнатной собачонки. Он все время путался у них под ногами. Розмари Таусенд была женщиной красивой, светской и честолюбивой. Одна из фрейли называла ее утомительно кокетливой. Мужчины к Розмари так и липли. Когда она узнала, что король получил должность при дворе, то воскликнула: «Дело в шляпе». Впоследствии Таусенд рассказывал об этом всякому встречному и поперечному. Как и многие военные браки, этот союз оказался непрочным. Вскоре выяснилось, что кроме мимолетной страсти супругов ничто не связывает. После рождения двух детей и нервного заболевания Таусенда отношения между Питером и Розмари становились все холоднее. Она по большей части должна была сидеть в одиночестве в их новом доме, расположенном на территории замка Виндзор. Этим особняком король наградил Таусенда, когда стало ясно, что тот утвердился во дворце всерьез и надолго. Вряд ли можно осуждать Розмари за то, что она вскоре заскучала и пустилась на поиски развлечений. В 1947 году Таусенд отсутствовал дома 3 месяца, поскольку сопровождал короля в южноафриканском турне. В поездке он замучил всех своими разглагольствованиями о том, как уедет в Африку подальше от всех и заведет там ферму в Трансваале. Жена эти планы воспринимала с ужасом. Она не собиралась покидать блестящую виндзорскую жизнь и тащиться на край света. Вскоре Розмари закрутила роман с красивым гвардейским офицером, который сбежал от нее, как только отношения стали чересчур серьезными. К этому времени семейная жизнь Таусендов была в полном разладе, и придворные стали замечать, что конюши много времени проводит в обществе принцессы Маргарет. Один из очевидцев вспоминает случай, произошедший в доме у Таусендов, отмечавших день рождения одного из своих сыновей. Позвонили из дворца и спросили, не согласится ли Питер покататься верхом с принцессой Маргарет. У Таусенда был выходной, день рождения сына и все такое, но тем не менее он тут же сорвался и уехал. Розмари была неравнодушна королю Георгу, который испытывал слабость к хорошеньким женщинам. Она хорошо рисовала и частенько ходила во дворец копировать картины, причем отчаянно флиртовала с королем. Королеве это совсем не нравилось, однако ее величество весьма благосклонно относилось к Таусенду. Ей нравилось, когда он неподалеку, ведь Таусенд был так хорош собой. Вскоре присутствие красивого конюшева для королевской семьи стало необходимо. Он развлекал королеву, играл с Маргарет в канасту, успокаивал сердитого короля. По мере того, как здоровье Георга ухудшалось, а раздражительность увеличивалась, все чаще возникала потребность в услугах Таусенда. Слухи о романе между Маргарет и Таусендом появились в иностранной прессе после того, как принцесса совершила первое самостоятельное путешествие. Вместе с графиней Алисой Атлоун она поехала на коронацию голландской королевы Юлианы. Это событие произошло 6 сентября 1948 года.